Вардаман. Когда они сколотят его, они положат ее туда. Я долго не мог сказать слова. Я видел, как встала тьма и унеслась вихрем, и я сказал: «Ты забьешь ее гвоздями, Кеш? Кеш, Кеш!» Я захлопнулся в закроме, и новая дверь, чересчур тяжелая, она захлопнулась. Дышать было нечем, потому что весь воздух выдышала крыса. Я сказал: «Ты забьешь его гвоздями, Кеш, забьешь, забьешь!» Папа ходит. Ходит его тень вокруг Кеша, а он с пилой кланяется над проклятой доской. Дьюи Делл сказала: «Мы купим бананов». Поезд за стеклом красный на рельсах. Когда он бежит, рельсы то блестят, то гаснут. Папа сказал: «Мука, сахар и кофе очень дорогие. Потому что я деревенский мальчик, потому что мальчики городские, велосипеды. Почему мука, сахар и кофе дорогие, если он деревенский мальчик? Может быть, лучше хочешь бананов?» Бананы съел, и нет их, нет их. Когда он пробегает, рельсы опять блестят. «Пап, почему я не городской мальчик?» Я сказал: «Меня Бог создал. Я не просил Бога, чтобы он создал меня в деревне. Если он может создать поезд, почему не может создать всех в городе? Потому что мука, сахар и кофе. Может, бананов лучше хочешь?» Он ходит кругом, тень его ходит кругом. Это не она была. Я там был, смотрел, я видел. Я думал, это она, а это была не она, не мама. Она отошла, когда другая легла на ее кровать и закрылась одеялом. Она отошла. До самого города ушла? Дальше города ушла. А те кролики и опоссумы дальше города уходили? Бог создал кроликов и опоссумов. Он создал поезд. Зачем они уходят в разные места, если она все равно, что кролик? Папа ходит кругом, тень его ходит, пила как будто спит, такой от нее звук. Значит, если Кеш забьет гроб, она не кролик. Значит, если она не кролик, я не мог дышать в закроме, и Кеш его забьет. Значит, если она ему позволит, это не она. Я знаю, я там был, я видел, когда там была не она, я видел. Они думают, это она, и Кеш его забьет. Это была не она, потому что лежала вон там, в грязи, а теперь вся раскромсана. Я ее раскромсал. Лежит на кухне в сковородке с кровью. Ждет, когда ее поджарят и съедят. Тогда ее не было, а мама была, а теперь она есть, а мамы не было. А завтра ее поджарят и съедят, и мама станет им, и папой, и Кешем, и Дью, и Делл. А в гробу ничего не будет, и значит, мама сможет дышать. Лежала вон там, на земле. Пускай Вернон скажет, он там был и видел ее, и для нас двоих она будет, а потом ее не будет».